Глава 12. Дим, попаданец. В одно совсем непрекрасное утро по магической связи пришло сообщение, что враг наконец решился и перешел границу моего княжества. Неожиданностью это не стало. Агенты регулярно докладывали и о ходе подготовки, и о сборах армии у самого края проклятых земель. Весь вопрос состоял только когда. И этот день наступил. Как и предполагалось, они дожидались армию орков, что шла вдоль моих границ. В этом смысле субсидии принесли свои плоды. Союзные нам кланы успешно сопротивлялись. И вздумай враг попереться через проклятые земли к южным перевалам, то непременно ударили бы в спину. Не обошлось и без неприятных сюрпризов. К двум вражеским армиям присоединилась третья, правда совсем небольшая. Ее выделил город Волкодав. Это моя разведка проморгала, хотя, в принципе, вполне было ожидаемо. И вовсе не из-за наших прошлых конфликтов с одним из их лучших отрядов «Волчьи головы». Те явно сами виноваты. И этого никто никогда не оспаривал, кроме них самих, естественно. Статья в газете «Новости Долины Единорога» о том, что покушавшийся на меня родом из Волкодава тоже ни при чем. Мое покровительство диким эльфам являлось лишь поводом. Главная причина – деньги. Как всегда. После открытия всего пары перевалов Волкодав потерял доход с шедших через него по самой кромке орочих степей караванов. Кто-то еще ходил, но не так много, как раньше. Да и те не до пограничного, а до перевала, охраняемого полулисами. Короче путь – меньше закупки продовольствия и прочих припасов. Не повезло Волкодаву. Город, в отличие от большинства других, не был столь древним и возник уже после образования проклятых земель. В результате располагался не как другие на удобных местах, а в качестве форпоста, на стыке проклятых земель, урочих степей и человеческих территорий. Это уже много позже, когда все устаканилось, по нему прошла торговая тропа. При вновь открытых перевалах все изменилось. А располагайся, Волкодав, как пограничный, на древнем торговом пути, я и для них был бы самым лучшим правителем. Теперь же почти темный властелин. Может, стоит прожечь дорогу в горах и к ним? Спросил я у своих эльфиек. Понятно, что энергии понадобится куда больше. Зато превратим Волкодав в союзника. Экономических перспектив мало, хотя и убытков не предвидится. Выдала свое заключение Эль. «Но в самую последнюю очередь», — вставила Лара, «особенно учитывая, какую сторону они выбрали в этой войне». Уже примерно с месяц ситуация была крайне удобна для внезапного удара по готовящемуся к войне Зинскому королевству. Останавливали две вещи. Во-первых, ожидания орков. Они могли прийти через проклятые земли и таким образом ударить нам в спину. Во-вторых, каким бы заманчивым ни был подобный маневр, именно в моем положении оборона на начальном этапе войны являлась наиболее перспективной стратегией. Устраивать партизанскую войну с тактикой выжженной земли мы не собирались. Зачем? Все это и так как бы само собой разумелось. Проклятые земли как-никак, а не эльфийский лес. Хотя туда тоже лучше не соваться без приглашения. Еще неизвестно, что хуже закончится. В нашем же положении все было просто и понятно. Даже если нечисть на большую армию нападать особо не будет, продовольствие врагам в любом случае придется вести исключительно свое. Нет по пути ни городов, ни деревень, ни охотничьих угодий. Так что оставалось занять оборону и ждать. Жены попробовали было заикнуться, что правитель обязан остаться в столице и руководить военными действиями оттуда. Ага, с балкона в бинокль и по глобусу. Знаю, слышал о таких. И большинство, несомненно, великие и гениальные полководцы. Черчилль, например, или Рузвельт, ну и, естественно, Гитлер, который в этой кампании смотрелся весьма органично. Но не тут-то было. Ничего у моих остроухих жен не выгорело. Я категорически воспротивился. Они особо и не настаивали, скорее для порядка попробовали. Лара шла по-любому. Военный министр как-никак. А раз я участвовал, то и Эль. И тоже не имело смысла отговаривать. Останься в замке дети, тогда несомненно. А так нет. Сильный маг жизни в войске тоже необходим. Военный совет на этот раз получился весьма представительный. Я, Элидриэль Сларине, Зара, Нур, который давно оставил пост помощника командира Мифрилового дракона и постепенно дорос до должности командующего дружиной, Гилия, у которой какой-никакой, а все же рыцарский орден имелся, и это только со стороны княжества. Еще было по паре эльфов от темных и светлых, трое гномов, четверо зеленых орков и столько же полулисов, и у тех и у других по представителю от клана, и посол Вахар, оказавшийся еще и великим князем с двумя помощниками, и послы из Северной империи, что сколотил мой старый знакомый князь Валет, но они в качестве наблюдателей. Журналист Симралиэль пытался проскользнуть, но его не пустили. «Надеюсь, никто не хочет дать генеральное сражение», — начал я. Таких не нашлось. Только один из орков проворчал. «В степях оно, конечно, по правилам именно так и нужно. Но мы не в степях, и тут другие законы». Остальные закивали. Общие правила — вещь, несомненно, хорошая, но при прочих равных условиях. Если же имеешь заведомое превосходство, то глупо им не воспользоваться. А оно у нас было и очень серьезное. Во-первых, единственная дорога, узкая, выжженная в горах ущелье, которое и небольшой отряд способен достаточно долго оборонять от целой армии, не так эффективно, как петляющую через перевалы естественного происхождения тропу, но все равно нападающим мало не покажется. Во-вторых, в последнее время авральными темпами велось строительство давным-давно начатых, а если быть до конца честными, намеченных, сторожевых башен на выходе, двойную стену между ними со шлюзами ворот, как на проекте, даже не пытались возвести. Однако сами башни успели построить в срок. Ни гобеленов на стенах, ни витражей из цветного стекла на окнах, и много чего еще там, естественно, пока не было, и неизвестно, когда вообще появится. Но оборону держать уже можно. Всю нашу армию целиком они, по понятным причинам, вместить не могли. Но, к счастью, это и не требовалось. Проект предусматривал в том числе и подобную необходимость. Башни являлись частью скальных массивов по обеим сторонам дороги, и от каждой дальше наверх вела вырубленная в камне лестница. Дополнительно еще выше, на двух относительно ровных и совсем не маленьких площадках, встали лагерем наши резервы. Продовольствие сюда завозили и таскали наверх уже целый месяц, поэтому его скопилось в любом случае больше, чем сможет привести с собой армия вторжения. Это не говоря о тайных тропах, по которым возможны пусть и ограниченные, но регулярные поставки из центральной долины. В-третьих, башни стояли не просто на выходе с перевала, а на невидимой черте, отделяющей настоящие проклятые земли от безопасного центра. Если внешнюю границу нечисть порой пересекала, хотя и редко от нее удалялась больше, чем на один дневной переход, то внутреннюю – никогда. Почему – неизвестно. Но сам факт сомнений не вызывал. Поэтому чем дольше протянется противостояние именно на этой линии, тем больше небоевых потерь понесет враг. Эту передвигающуюся армию местные обитатели, возможно, и не рискнут тревожить. А стоит ей остановиться на одном месте, да еще и надолго. Все вышеперечисленное собравшиеся на военном совете и сами прекрасно понимали. А учитывая тот простой факт, что большая часть из них так или иначе были наемниками, то в бой там, где можно отсидеться на стенах, никто не рвался. Даже Гилия со своими рыцарями. В общем, все как всегда. Солдат спит, служба идет. Таким образом, весь военный совет свелся к обсуждению мелких тактических ходов, ловушек, заготовок и прочих сюрпризов, приготовленных для неприятеля. Стратегия была ясна с самого начала. А уже к полудню следующего дня на горизонте показались первые отряды армии вторжения. Легкая орочья конница и тяжелые рыцари попытались прорваться сходу. На первый взгляд логичное решение. Проскочи на максимальной скорости мимо двух сторожевых башен, понеся куда меньшие потери, чем при их штурме, и проход твой. На стенах, конечно, стрелки, полностью перекрывающие узкое пространство. Но орки понадеялись на скорость своих коней, а рыцари на доспехи, полностью покрывающие все тело. От удара в спину со стороны гарнизона их потом должно было защитить подходящее войско. Однако на башнях их ждали не абы кто, и даже не полулисы, а эльфийские лучники, на правой темный, на левой светлый. До выступления общим строем ушастое племя еще не дозрело. Они согласились участвовать в военных действиях исключительно в качестве стрелков с безопасных позиций. Но как раз именно это от них прежде всего и требовалось. Желающих подраться в рукопашную и так хватало. И гномы, и орки, и северные варвары эльфов одинаково недолюбливали. Причем как светлых, так и темных, без разницы. Но все они признавали, что сражаться, когда из-за спины врагу в подарок прилетают эльфийские стрелы, куда как предпочтительнее, чем когда наоборот. Узкое пространство между башнями было завалено импровизированной баррикадой из строительного мусора, кольев и всего, что попалось под руку. Время на постройку пусть не стены, но чего-то посолиднее имелось. Однако толку от этого все равно было бы ничуть не больше. Когда несущимся впереди всадникам до преграды оставалось всего несколько корпусов, из их гущи кто-то нанес магический удар, и баррикаду разметало, как если бы она состояла из телег с сеном. Орки повалили в открывшийся проход. И теперь остроухие, как эльфы, так и эльфийки, стреляли с башен по несущейся мимо конницы орков. Несколько сильных магических ударов по противнику не принесли видимых результатов и лавину не остановили. Но это и не являлось их главной целью. Дело было сделано. Защитные амулеты порядком разряжены. И теперь стрелы легко находили свои цели. Мимо башен чаще мчались кони уже без всадников. Те немногие, которым удалось проскочить, погоды не делали. Дальше, в глубине гор, находились небольшие крепости полулисов, которые ставились для прикрытия проходов в их долины, но и главную дорогу заодно охраняли. Второй волной шла тяжелая рыцарская конница. Полностью закованных в сталь с ног до головы людей я уже видел. Тут как раз именно такие и были. Но аналогичным образом защищенных лошадей встречать не доводилось, как и слышать о существовании подобной брони. Ноги в любом случае всегда оставались открытыми. Вообще, эльфы в лошадей стрелять не любят. Но вовсе не из-за религиозно-этических соображений, как многие ошибочно полагают. Просто стрела в коня означает, что лучник не сумел попасть в зазор в доспехах всадника. То есть почти признание собственного бессилия. Только глядя на рыцаря сверху, не очень-то такую брешь и обнаружишь. А лошадиные ноги вполне себе мелькают и оттого доступны. Не любому стрелку, естественно, но эльфийскому вполне достаточно и этого. Потери среди рыцарей все равно получились куда ниже. Боевые кони, даже получая стрелу в ногу, не всегда падали или сбрасывали своих всадников. Многие несли дальше. Потом от такого коня в бою толку будет уже мало. Но здесь и сейчас он спасал жизнь наезднику. Упавшие же рыцари оказывались куда более удобными мишенями, и эльфийские стрелы легко находили щели в стыках доспехов и забралах шлемов. В общем, первое столкновение в этой войне по очкам осталось за нами. «Скорее всего, это была лишь разведка боем», — высказал свое мнение я. «Даже магия толком не применялась». «Такая разведка имеет смысл, только если есть достаточная уверенность, что из рейда хоть кто-то вернется, чтобы доложить о результатах», — сразу ответил князь Вахар. «Или есть амулеты связи», — вставил один из светлых эльфов, являющийся сильным магом. «В принципе, если они надеялись на внезапность, то вполне могут рассчитывать на прорыв в долину», — поделился своим мнением гном. «Или на возврат с перевала под прикрытием штурма пехотой башен», — добавил второй. «Или ничего из этого», — сказал я. Поймав несколько вопросительных взглядов, продолжу. «Ведь результат со стороны и так прекрасно виден. То есть получилось прорваться или нет? Если да, насколько просто? Теперь тот, кто командует армией вторжения, сможет сделать соответствующие выводы и планировать дальнейший штурм». Мы обсуждали случившееся, А по дороге тем временем приближалась эта самая армия. В том, что с прорвавшимися орками и рыцарями справится заставы диких эльфов, я не сомневался. Мои жены, все еще недолюбливающие рыжих, тоже не оспаривали этого утверждения. Однако и пускать все на самотек не хотелось. Но лично придумать хорошего решения я так и не успел. По той простой причине, что оно само ко мне пришло. Гилия явилась с идеей, что на проскочивших рыцарей может поохотиться ее орден. Девушка была реалисткой и прекрасно понимала, настоящего таранного удара в центр вражеской армии у нее все равно не получится. А тут несомненная возможность продемонстрировать способности своих подопечных. «Хорошо, выполняй», — разрешил я. «Ты уверен?» — спросила Лара, как только Гилия ушла. «Не понял, то ли она не одобрила моего решения, то ли осталась недовольна. Что с ней не посоветовался? Все-таки военный министр и главнокомандующий, она, а не я. Сам же и назначил. Вот только ушастую не понять. То она всячески поощряет, чтобы я сам командовал, то наоборот». «Уверен. Во-первых, противника, каким бы незначительным он ни был, в тылу лучше не оставлять. Ты согласна?» Лара кивнула в ответ. «С подобным утверждением особо не поспоришь. Во-вторых, ордену прекрасного далека, прорвавшийся вполне по силам, тем более, что сама знаешь, все имеющиеся в долине рыцари временно причислены к нему». «Знаю», — ответила Ларине, «и помню, как многие были недовольны». «Но с тем, что на данный момент в отряде и настоящих рыцарей хватает, согласна?» «Да», — была вынуждена признать жена. «А если они проиграют?» «Не так страшно», — ответил я. «Основные силы противника об этом не узнают, и победа окажется в бою местного значения, не имеющим никакого решающего смысла. То есть нам она нужна и будет получена. Гилии или кем другим. А врагу не стычки на перевалах, а прорыв необходим. Естественно, коней нашего сводного рыцарского отряда в башне, и тем более наверх, никто не тащил. С плоскогорья по небольшому ущелью можно было спуститься вниз, но только пешим и по одному. Заканчивалось ущелье небольшой долинкой, где и паслись все наши кони под охраной полулисов и части рыцарей. Оттуда по такому же узкому переходу можно было выбраться на дорогу основного перевала. Причем ущелье оказалось настолько неприметным, что 10 раз пройдешь мимо и не заметишь. Его дикие эльфы обнаружили, да и то случайно. Вот из того пункта Гилия со своим орденом и должна была нанести контрудар. Мы же остались наблюдать с высоты плоскогорья за готовящейся вражеской армией. Второй раз они сходу нападать не собирались, что только подтверждало мое предположение о разведке боем. Хотя возникал другой вопрос. Кто для такой цели бросит свои лучшие силы, а именно тяжелых рыцарей? «Как думаешь, ночью не попытаются залезть к нам?» — обратился я к Ларе. «Эльфы, наверное, смогли бы, но их там нет, а больше некому», — ответила темная. «Да?» — усомнился я. «Почему-то уверен, что та же Анжа сумела бы ничуть не хуже, да и вампиры тоже». Сравнение жене явно не понравилось, но оспаривать она его не стала. «В любом случае, если в той армии и есть несколько вампиров, или сородичей Анжи, кем бы она ни являлась, или даже эльфов, скорее всего светлых, пара-тройка, пусть даже десяток прорвавшихся воинов ничего не изменят». «Будем надеяться», — согласился я. «Но посты все равно поставь, и о магической защите позаботься». Лара согласилась. Несомненно, все то же самое сделала бы и без моих мудрых советов. Гилия, магистр рыцарского ордена. «Командовал нами фактически сэр Ракнилий, хотя со стороны это и выглядело как раздача мудрых советов. Вовсе не думала возражать. Что-то из себя изображать или доказывать. Я еще ни разу не участвовала в настоящем сражении. Стычки с разбойниками и с ликовниками не в счет. А он успел, причем и в качестве командира тяжелой конницы. Полностью отдаю себе отчет. Окажись в княжестве больше рыцарей или просто тяжело вооруженных всадников, и командиром назначили бы сэра Ракнилия. А так есть орден, есть магистр, и всех случайных рыцарей туда». Спуск по узкому ущелью занял куда больше времени, чем погоня за прорвавшимся противником. Хорошо, хоть додумались оставить часть доспехов внизу, вместе с лошадьми. Правда, наиболее умные и дальновидные предпочли переждать там сами. В качестве охраны, конечно, так как рыжие со своими луками. Это, несомненно, хорошо, но мало ли что. Нам оставалось только завидовать и тихо ворчать себе под нос, что им просто было лень подниматься на плоскогорье. Когда нагнали противника, пришлось разделить силы. Прожженный тремя эльфийками и князем Вадимом проход хоть и узок сам по себе, но в некоторых местах проходит по естественным расширениям. Там и развернуться есть где. И целое сражение устроить, особенно если армии вроде наших отрядов. Вот в одном из подобных мест нас и ждали. Рыцари, большая часть которых пересела на освободившихся орских лошадей в стороне, а сами орки в противоположном конце долины. На кого бы мы ни напали в первую очередь, другие сразу ударят сбоку, поэтому и пришлось разделиться. Сэр Ракнилий с настоящими рыцарями вступил в бой с тяжелой кавалерией, а я со своими против орков. Прекрасно знаю, что некоторые называют членов Ордена Прекрасного Далека не настоящими или игрушечными рыцарями, но не собиралась для того, чтобы доказать обратное, сейчас оспаривать предложение своего помощника. Тактика оказалась верной. В правильности решения моего временного заместителя я и не сомневалась. Сэр Ракнили разбил своего противника, взяв половину рыцарей в плен. Те, встав в оборону, сразу оказались в невыгодном положении, не считая того, что и так многие сидели не на собственных боевых конях. Мне с поставленной задачей справиться было и того легче. И на что рассчитывали орки, когда понеслись галопом нам навстречу? Уж по вооружению и внешне мои рыцари ничем не отличаются от именуемых настоящими. Таранный удар закончился в нашу пользу. Несколько вывалившихся из седла, несколько раненых, и бой окончен. Тройка орков умчалась вглубь перевала, а один даже сумел проскочить мимо нас в обратном направлении. Но это не страшно. Невосполнимых потерь во всем сводном отряде не было. Только четверо тяжело раненых. Легких вообще не считали. Амулетов с магией жизни хватило. Вернулись с победой еще до начала настоящих военных действий. Князь Вадим очень обрадовался. Отличившимся приказал вручить медали. Заказал гномам заранее, причем чуть ли не на все случаи жизни. На кружке металла с одной стороны изображался конный рыцарь, а с другой была надпись «За оборону перевала». К петле крепилась лента с цветами княжества. Мне и сэру Ракнилию Вадим вручил лично золотые первой степени и велел на свое усмотрение наградить тех, кто заслужил такими же, только серебряными и бронзовыми.